Мужчина шел не очень быстро, и Олис с интересом осматривал корабль. С одной стороны была сплошная стена, выкрашенная в стальной серый цвет. Самое удивительное, что именно она и являлась источником света в коридоре. И все же интересного здесь было мало, зато левая стена оказалась прозрачной. На основе вновь полученных знаний землянин без труда понял, что это санитарный комплекс корабля. Сначала были анабиозные камеры, затем хирургия, лаборатория, аптечный отсек. Русич с восхищением рассматривал инструменты и оборудование. Без всякого сомнения, аланцы достигли огромных высот в области медицины. Они были не боги, но творить чудеса уже умели. Впрочем, сейчас санитарный комплекс пустовал. Лишь изредка там проходил кто-то из сотрудников, но тотчас покидал помещение. Между тем аланец остановился, и засмотревшийся юноша чуть не толкнул его в спину. Только сейчас Олис заметил впереди дверь со странным отпечатком руки. Как-то само собой пришла подсказка – система контроля и допуска. Проводник приложил свою ладонь к приспособлению идентификации, и дверь тотчас начала отъезжать. Мужчина сделал шаг вперед, юноша направился за ним. Они оказались в большом квадратном зале со сторонами около 10 метров. Первое, что сразу бросалось в глаза, Олис здесь не один землянин. Еще 7 человек стояли в ряд возле стены на расстоянии шага друг от друга. Возле крайнего Русич увидел небольшой белый кружок на полу. Движение его взгляда заметил и проводник. «Это ваше место», — произнес он. «Займите его». Ни слова не говоря, молодой человек встал на указанную точку. В зале повисло тягостное молчание. Напротив пленников находилась большая группа аланцев. Олис насчитал 12 человек. Четверо явно были солдаты, так как стояли в одинаковой униформе чуть в стороне, направив на землян какое-то оружие. Это охранники, а вот кто остальные? Еще двое были в форме, но, судя по большому количеству нашивок, они офицеры. Возможно, среди них есть и командир корабля. Догадки в голову Олисе приходили как-то сами собой, быстро и ненавязчиво. Многие слова звучали в первый раз, но он их понимал. Среди аланцев были две женщины, обе молодые и красивые, с одной из которых Русич уже встречался. Пауза несколько затягивалась. Но вот вперед вышел стройный худой мужчина с жесткими, слегка угловатыми чертами лица. Он еще раз осмотрел пленников и произнес: «Я приветствую вас, земляне, на борту корабля Алана». Говоривший сделал паузу, но никто из людей не проронил ни слова. «Я посвященный великого координатора Барт де Лонт. Именно я возглавляю эту экспедицию и сейчас поясню, как и зачем вы оказались здесь. Во-первых, если бы не мы, то никого из вас уже не было бы в живых. Во-вторых, когда вы находились в коме, наши ученые поработали с вашими мозгами. Плоды уже налицо. Вы прекрасно понимаете аланскую речь, и даже то, что находитесь на борту космического корабля, вас не шокирует. Из дикарей, варваров, мы сделали цивилизованных людей». Невольно юноша усмехнулся. Как все типично. На словах одно – ложь, лесть, а на деле все наоборот. Этот де Лонт лгал без всяких угрызений совести. Впрочем, разве можно испытывать неловкость, общаясь с дикарями? В вашу программу входило знакомство с ситуацией в районе звездной системы Сириуса. Продолжил аланец. «Вы знаете, что наша планета могущественна и сильна. Быстрыми темпами мы осваиваем космос, и скоро нам будет принадлежать весь этот участок галактики. Однако планет, пригодных к жизни, в пространстве не так уж много. Одна из них – ваша Земля. Но мы добрые соседи и не вмешиваемся в дела другого народа. Вы развиваетесь так, как сами того хотите. И все же, Алан – слишком перенаселенная планета. Наш мир нуждается в новых территориях. Нужно выращивать больше продуктов, строить новые заводы, города, космодромы. Попытка сделать это на Земле вызовет глобальную войну, большие жертвы, разрушения. А мы не хотим портить отношения с вашим народом. Олесь с интересом посмотрел на Аланца. Тот говорил довольно логично, взвешенно и уверенно. Но во всем этом чувствовалась какая-то недосказанность, скрытый смысл. Что-то посвященный явно скрывал. Никаких дружеских отношений между Аланом и Землей не существовало. Если бы у этой цивилизации была возможность, она тотчас из своих соседей сделала бы рабов. Может быть, Русич рассуждал привычными категориями, но по-иному он не умел, а значит, Аланец снова лжет. Какой-то очень важный фактор удерживал этих людей от нападения на Землю. А вот какой? «Солдаты», — вымолвил Делонт. «Вы выбраны не случайно. Алан нуждается в таких мужественных, храбрых воинах. Вам выпала великая миссия — начать экспансию в космическом пространстве. Прежде чем я объясню цель задания, давайте все же познакомимся. В тот момент, когда мы вас спасали, определить ваши имена не представлялось возможным. Раны были очень серьезные. Но теперь попрошу рассказать как можно полнее. Наш компьютер зафиксирует всю информацию. На Земле люди обходятся одним именем, но часто этого бывает недостаточно. Мы заложили в программу создания в вашем разуме фамилии на основе родовых, семейных или личных ассоциаций. Снова наступила пауза. Никто из землян не решался начать первым, а потому, спустя пару минут, Аланец протянул руку к шеренге и произнес. «Я вижу, вы никак не можете определиться. Тогда давайте начнем сначала, в том порядке, как мы вас спасали». Почти тотчас из строя вышел на шаг вперед высокий светловолосый мужчина лет 40. Прямой нос, голубые глаза, грубоватые черты лица и квадратный волевой подбородок. В его жестах, поведении, фигуре чувствовалась уверенность и надменность. В своем высокомерии он мог перещеголять даже аланцев. Чуть приподняв голову и заложив руки за спину, землянин громко проговорил. «Я граф Генрих Кайнц, мне 38 лет, имею обширное владение в Баварии. У меня 30 вассалов, у которых, в свою очередь, сотни отличных рыцарей. И если бы не мой проклятый сосед граф Штайн, я вряд ли был бы здесь». «Совершенно верно», — подтвердил Делонт. «Вы отчаянно бились против превосходящих сил врага, однако упустили из виду рыцаря в синем плаще и с волком на гербе. Именно он мощнейшим ударом копья пробил ваши латы, легкое, и заодно сломал 3 ребра. Упав с коня, вы, граф, обязательно погибли бы, но мы подоспели вовремя». «Так значит, это барон Клейфорн меня прикончил? Проклятие! Была бы возможность вернуться, я бы его замок сравнял с землей». Между тем, Аланец сделал жест, приглашающий второго пленника представиться. Вперед шагнул среднего роста юноша с длинными густыми волосами, распущенными по плечам. Особой статью он не отличался, но был широк в плечах и, по-видимому, обладал немалой силой. Кроме того, у него явно имелось чувство юмора. С легкой усмешкой юноша сказал: «Я рыцарь Освальд Ридли, оруженосец барона Клейнфора. 22 года, не женат, хотя дети, наверное, есть. Никаких земель, денег и драгоценностей. Все мое богатство — это щит и меч. И, судя по рассказу графа, меня вытащили из той же свалки». Кайнц повернул голову, и в его взгляде читалось презрение и ненависть. Будь его воля, он этого шутника порубил бы в капусту. Однако сдерживать себя граф умел. Ни слова не сказав, граф отвернулся. Между тем, Делонт внимательно рассматривал оруженосца. Спустя мгновение Аланец произнес: «Вы очень догадливы, Ридли. Ваш хозяин, после того, как уложил на траву графа Кайнца, вскоре был сам убит. Стрела из арбалета попала ему в глаз. Увы, мы ничем помочь не могли. Повреждение мозга. И почти тотчас вы сами пропустили удар мечом в живот. Нам пришлось здорово повозиться. Шансов было мало, 4 операции. И все же мы вас вытащили. «Премного благодарен», — усмехнулся Освальд. «Я глубоко верующий католик, но на тот свет пока не спешу». Следующим за Ридли стоял высокий, стройный черноволосый мужчина с утонченными чертами лица. Со стороны могло показаться, что он мягок и покладист, однако едва уловимая улыбка снисхождения показывала ум и смелость. Подобные люди от скуки сами находят себе неприятности, чтобы их преодолевать, а если это не удается, они умирают с легким беззаботным сердцем, считая, что прожили отличную жизнь. «Я маркиз Жак де Криньян, 27 лет», — произнес третий. «Честно говоря, я удивлен, что оказался здесь. Был обычный поединок, и вряд ли мои раны были столь серьезны». «О, вы глубоко заблуждаетесь», — возразил Барт. «Во-первых, поединок вряд ли был обычный, ведь на вас напали трое». «Но по очереди, по законам чести», — вставил маркиз. «Двоих вы убили», — не отвечая, продолжил Аланец. «А вот третий. Вы прижали его к дереву и уже хотели прикончить, но не заметили в руке противника кинжал. А он вогнал его вам в печень по самую рукоятку». «Вот мерзавец!» — снисходительно улыбнулся Жак. «Вы слишком легкомысленно относитесь к этому случаю», — удивленно проговорил посвященный. «Просто чудо, что мы пролетали мимо и стали свидетелями боя. В противном случае вы действительно вряд ли оказались бы на этом корабле. Зато, возможно, я бы оказался на небесах. И, что хуже, затрудняюсь сказать. Пока вы меня не убедили», — ответил де Криньян, возвращаясь на свое место. Четвертым оказался среднего роста японец. Он вышел вперед и почтительно поклонился. Все европейцы с удивлением и интересом рассматривали его. Многие из них видели азиатов, но людей такого типа никто не встречал. «Я Тина Аята, самурай великого сёгуна Минамото. Я не буду говорить о своих достоинствах, но с удивлением отмечаю, что моя планета населена разными расами людей, и большинство из здесь присутствующих отличаются от меня. Видно, мы сами еще слишком плохо знаем свою землю». «Гораздо хуже, чем предполагаете», — сказал Дилонт. «Ваша планета очень велика, если оперировать привычными для вас расстояниями. Огромные территории еще не освоены, а те, на которых проживают люди, разделены морями и океанами. Землянам понадобится столетие, чтобы освоить все материки, и еще столетие, чтобы лучше узнать друг друга. А сколько за это время будет войн, я даже затрудняюсь сказать. Что касается вашего пребывания здесь, то...» «Мне не надо это пояснять», — оборвал собеседника Тина. «Если это так интересует присутствующих, я скажу сам. Когда в сражении встречаются два самурая, им никто не мешает, и один из них обязательно будет сражен. В этой схватке я оказался слабее. Мой выпад не достиг цели, а противник боковым ударом разрубил мои доспехи». «А вот тут вы ошибаетесь», — высокомерно произнес Аланец. «Ваш выпад, самурай, достиг цели, и соперник, уже смертельно раненый, ударил наотмашь. К несчастью, защититься вы не успели». На эту реплику Аята отвечать не стал. С каменным, ничего не выражающим лицом он снова поклонился и сделал шаг назад. Следующим был тоже азиат, однако с людьми подобного типа Олис встречался в Новгороде. Он хорошо помнил, как в Новгород приезжали монгольские купцы. Надменные, со злыми глазами, они, словно волки, высматривающие дичь, осматривались по сторонам. Низкие лошади, небольшие сильно изогнутые луки, кривые сабли, они во всем отличались от русичей. Торговцев они мало напоминали, больше интересовались укреплениями и оружием. Уже тогда князь признал в них разведчиков. «Я, Талан Агадай, сотник непобедимого хана Батыя, внука властителя мира Чингисхана, и я оскорблю. Духи наказали меня за гордыню. В самом начале нашего похода я оказался вдали от славы и богатства. Мне и моим людям было приказано разгромить все посты русичей на дорогах, и я, воин, столь славно бившийся с булгарами и половцами, понадеялся на атаку сходу. Мы нарвались на крепкую заставу», — вымолвил монгол. «О да», — согласился Барт, — «ваша разведка не увенчалась успехом. Зарубив двух воинов, вы, Агадай, получили удар копьем снизу и рухнули в густую траву. Оставшаяся без командира сотня растерялась и была изрублена. В стан вернулось не более 30. Но из них часть казнили за бегство». «Они получили по заслугам, трусы!» Без тени сожаления вымолвил монгол и вернулся на свое место. Почти тотчас шагнул вперед еще один землянин. У него была смуглая кожа, густые черные волосы и окладистая борода. Держался он уверенно, но почтительно. Сложив руки на груди, мужчина ровным, монотонным голосом сказал: «Я Сирсалах, воин пророка нашего Магомета, 35 лет от роду, 20 из которых сражаюсь с неверными. Участвовал во многих битвах. Иногда мы терпели поражение, но чаще побеждали. В этот раз наша армия брала штурмом крепость крестоносцев. Все, что я помню, это высокие каменные стены и лестницу, по которой взбирался наверх». «Именно так», — подтвердил Делонт. «А затем две стрелы из арбалета, и вы, Асер, упали с 10-метровой высоты. Как при этом вы не сломали себе шею, затрудняюсь сказать. К счастью для вас, крепость пала. Началась отчаянная бойня во внутренних зданиях, и никому не было дела до убитых и раненых за внешней стеной. Это позволило нам спасти вас». «Аллах великодушен и справедлив», — ответил Салах, одной фразой решив все проблемы. «Как просто объяснить себе случай волей богов». Не успел араб вернуться назад, как с места сдвинулся сосед русича. Высокий, атлетического телосложения мужчина с русыми, длинными волосами. У него было мужественное, чуть грубоватое лицо, прямой нос и серые жесткие глаза. Такие мужчины всегда нравятся женщинам. Они словно являются олицетворением силы и покровительства. «Барон Свен Лунгрен, рыцарь короля Швеции, 26 лет», — произнес землянин. «Мы плыли на восток на захват русских земель. И, надо сказать, все начиналось очень удачно. Однако мы слишком переоценили свои силы и недооценили противника. Разбив лагерь на берегу реки, армия чувствовала себя в безопасности. Увы, атака врага стала полной неожиданностью. К счастью, мой конь стоял у шатра, а надевать доспехи быстро я умею. В пылу боя я заметил русича, который своим мечом просто выкашивал нашу пехоту. Мне захотелось его наказать. Он принял вызов, повернув коня в мою сторону. Признаюсь честно, я не ожидал встретить столь умелое сопротивление. Длительная схватка вывела меня из себя, тем более что армия была разбита и начала спешно грузиться на корабли. Пришлось пойти на уловку. Я сделал вид, что оборачиваюсь, а сам нанес удар мечом снизу. К сожалению, русич оказался слишком быстр. Прежде чем я увернулся, его меч попал мне в голову. Больше ничего не помню и даже не знаю, достал ли противника». «Достали, Лунгрен», — проговорил Аланец. «Ведь ваш соперник стоит слева от вас. Можно сказать, что вы убили друг друга». Швед тотчас обернулся, внимательно рассматривая Олися. В свою очередь, русич увидел у Свена то, что не заметил сразу. длинный, свежий шрам от уха через всю щеку с правой стороны лица. В какой-то миг их глаза встретились, и что самое удивительное, во взгляде Лунгрена не было ни грана ненависти, лишь интерес и любопытство. Барон больше не произнес ни слова и с достоинством возвратился на место. «Олесь Храбров, дружинник князя Новгородского Александра», сказал Русич, выйдя из строя и повернувшись в полоборота. 20 лет, и, пожалуй, мне сказать больше нечего. Историю боя вы уже слышали, а остальное, думаю, не имеет значения для всех присутствующих».